С того дня апельсиновый сок прочно прописался на ланчах, сперва у Кролла, затем у других брокеров и вскоре по всему городу. Дотошный Ася полез читать мелкий шрифт на этикетке и поднял глаза на Джонни. Даллак, Грандер и компания, ага. Чуть позже Ася узнал, что именно Джонни подсказал отцу способ получения концентрированного сока при пониженном давлении. Оттого из Флориды в Нью-Йорк и другие города повезли не вагоны апельсинов, а цистерны концентрата, а цена стакана сока во всех заведениях составила те же 5 центов, что и чашки кофе. Работа бок о бок начисто вышибла из головы Джозефа Шварца, то есть Иосифа Спектора, классовую ненависть. Как можно ненавидеть человека, который работает не меньше тебя, знает больше и ни разу ни поцый, ни жлоб, да еще вытянул тебя со дна жизни и дал неслабую перспективу. В конце августа по коридорам конторы шатался строительный подрядчик с карандашом за ухом, рулеткой и блокнотом. Он вымерил расстояние, заходил во все незапертые помещения, что-то строчил и выглядел как строительные подрядчики: кепка, костюм из прочной ткани, башмаки, в которых можно и на стройку, и в сабвей. Но некая странность напрягала Асю, даже не шрам на неподвижно вздернутой правой брови. Ася пару раз прошел мимо, подглядел через плечо в блокнотик, ничего особенного, чертежик с размерами и указанием, куда открываются двери. Тихо напевает, ну, привычка такая. Напряженный взгляд, ну так человек работает. Военная выправка, недавно кончилась война, кругом полно отслуживших. Излишнее любопытство, вроде по делу. Только когда подрядчик затеял мерить комнату для ланча, где его не заглушал шум работы, Ася допер, тот дудел не что-нибудь, а махновскую «Эх, за матушку Галину 9, эх, за матушку Галину, она же марш Дроздовцев, по долинам и по взгорьям ЕЦ». Но весь образ подрядчика никак не вязался с революционной повстанческой армией Украины или с рабочей крестьянской Красной армией. Озарение накрыло внезапно, и Ася метнулся к Джонни. «Это не подрядчик, а кто? Он напевает марш Дроздовцев. Ну, блин, эмигрант, то есть иммигрант». И сразу подрядчик: «Панча», распорядился Джонни, «посмотри сам на него, а я позвоню менеджеру». Через 5 минут слегка побледневший Джонни положил трубку телефона. Никаких подрядчиков менеджер не вызывал. У него глаза убивавшего человека. «Я прогоню его», — доложил Панча. А Джонни повернулся к Осе. «Ты стрелять умеешь?» — спрашиваешь. «Тогда держи». На самом дне саквояжика Джонни нашлись пистолеты. «Думаешь, ограбление? Что здесь грабить, Ася? Тикерную ленту мешками? Деньги-то в банке лежат. Это за мной». Историю с похищением Ася уже знал, поэтому сжимал пистолет так, будто хотел выдавить из него апельсиновый сок. А в коридоре Панча и подрядчик бодались взглядами. И штабс-капитан Михаил Кризин, стрелок Дроздовского пехотного полка, ходивший в штыковую на пулеметы, впервые столкнулся с равным противником. Панча тоже участвовал в самоубийственных атаках на пулеметы, пусть без штыков и верхом. Кризин отступил. Почти сразу на лифте приехали служители и вежливенько вывели его из здания. А троица, ежесекундно озираясь, добралась до квартиры и только там расслабилась. Панча прямо в одежде упал на свою кровать, Ася отправился на кухню готовить ужин, а Джонни разбирал почту. «Эй, парни», — негромко позвал он, закончив шуршать бумагой, — «собирайтесь, завтра мы переезжаем». «Куда?» — спросил Панча, не вставая. «В Бостон». «За каким?» Тут уж мексиканец поднялся. «Массачусетский институт технологий зачел результаты моих школьных экзаменов, сданных экстерном. Меня зачислили в студенты». Глава 6. От сессии до сессии живут студенты весело. Бостон понравился мне куда больше Нью-Йорка, почти европейский город. Даже трамваи катили по улицам степенней, чем в суетном Нью-Йорке. Больше Желтогорск, чем Москва, если в привычных мне терминах. Плюс здесь столица самодельной американской аристократии, бостонских браминов, полусотни семей с родословными от первых колонистов, а то и дальше, кое-кто утверждал, что аж с 13 века. Из них вышли десятки и сотни сенаторов, мэров, губернаторов, банкиров, промышленников, филантропов, ученых, президентов. А как же Адамс, еще один Адамс, будущий Кулидж, нынешний вице-президент, и Франклин Делано Рузвельт как раз из браминов. Хороший город, не задушенный сверху небоскребами, а с боков, фабриками и предместьями, не исчерченный надземным сабвеем. Тут все человечней, даже Бостон Бравис лупили битами по мячу интеллигентней, чем Нью-Йорк Гиантс 10, Бостон Бравис, Нью-Йорк Гиантс, бейсбольные команды. А еще тут не давило ощущение Вавилона, Вихри от пылесоса, тянувшего в страну тысячи иммигрантов, сюда долетали краешком. В кабинет декана электротехнического факультета Массачусетского института технологий меня привела юридическая коллизия. «Видите ли, мистер Грандер», – осторожно начал Роберт Вандерграф, – «все студенты бакалавриата обязаны проживать в общежитиях института в течение первого года обучения». «Прекрасно, я готов, однако, мы не имеем права селить в общежитие лиц моложе 18 лет, а вам 15. Погодите». Посмотрел я в добродушное лицо декана, усеянное веснушками, а как же меня приняли? По результатам экстерната, вздохнул Вандерграф, это наша ошибка, что не обратили внимания на возраст. Блин, эдак меня сейчас с извинениями выпрут на мороз и прощай диплом? Нет, мы так не договаривались. Тем более, что я сам собирался жить отдельно, лабораторию в общаге не развернуть, но за меня уже внесена плата за первый год. Все так, мистер Грандер, сокрушенно развел руками декан, а потом спросил с надеждой, может, вы вернетесь к нам, когда вам исполнится 18? Ага, разбежались. Чем себя занять 3 года, я найду, но мне нужны кое-какие сведения местного, так сказать, происхождения, чтобы легализовать мои знания. Можно пойти по пути самоучки, но диплом МИД сильно облегчит процесс врастания в инженерную и научную среду. Не хотелось бы терять 3 года. Понимаю, мистер Грандер, понимаю. Тогда вам предстоит беседа с президентом института мистером Страттоном, это уже его компетенция. Страттон выслушал меня, пошевеливая жесткой щеточкой усов на пятиугольном лице, заверил, что если меняются времена, то должны меняться и правила, и после короткой консультации с юристами, нашел выход. Меня зачислят вольнослушателем, то есть не совсем полноправным студентом, но с допуском к занятиям и экзаменам, через 3 года их зачтут, а меня зачислят сразу на 4-й курс. Но я не уверен, что так бы обошлись с обычным талантливым парнем, а не с Грандером-младшим. Подходящее для моих целей жилье нашлось сразу же, множество студентов обитало в так называемых братских домах, принадлежащих обществам вроде Фи Каппа Тета, Сигма Альфа Эпсилон или Дельта Каппа Бета. Любое сообщество в высшей школе тут почему-то принято именовать греческими буквами, от большой образованности, наверное. Так что ситуация, когда молодые люди из МИТ или Гарварда снимали целый дом, никого в Бостоне не удивляла, удивляло другое, мой возраст. Пришлось телеграфировать отцу, вызывать юриста с полномочиями, вся эта морока заняла еще неделю. Но в итоге у нас образовался двухэтажный викторианский домик красного кирпича с неиспользуемым зимним садом. Что характерно, в Кембриджпорте, несколько на отшибе, а не в самом кампусе и не на другом берегу Чарльз-Ривер в Бэкбее, где каждый третий дом занят будущими инженерами. На первые лекции шел с некоторым трепетом, пусть я на 100 лет впереди, но МИТ это серьезно. Что подтверждала солидная архитектура кампуса, классицизм, колонны-пилястры капители, Дороха Бохота, чистый римский форум. Американцы вообще прибивались по Римской империи, чуть ли не духовными наследниками себя числили. Над главным зданием возвышался купол, дум, как его называют. Между крыльями, вопреки ожиданиям, не вымощенная камнем площадь, а широченная лужайка. Несколько корпусов, все в одном стиле и построены 5-10 лет тому назад. Поначалу я все гадал, откуда у технологического института деньжище на такой размах. А потом мне разъяснили, некий анонимный благотворитель с 1910 года ввалил в МИД 20 миллионов долларов. Это нынешних, тяжеловесных, а в ценах моего столетия раз в 15 больше. Все, разумеется, гадали, что же это за филантроп такой. А пару лет назад выяснилось, Джордж Истмин, тот самый, который Кодак придумал и одноименную корпорацию основал. Вот так вот, люди по всему миру фотоаппаратами щелкали, а на их копеечки... Центы Пфенниги построили университет в Бостоне. Вопреки внешней тяжеловесности строений, студенты тут такие же веселые разгильдяи, как во всем мире, только с поправкой на инженерный подход. «Мальчик, а ты что тут делаешь?» 4 старшекурсников, дежуривших у входа, нависли прямо надо мной. Сзади придвинулся Панча. «Доброе утро, джентльмены, я вольнослушатель факультета электротехники, попытался я пройти внутрь». Но тщетно, у нас нет такого факультета, с серьезной рожей ответили главный, и нас не предупреждали, что слушателями могут быть дети. Эту фишку узналося, тут факультеты принято называть по номерам, нечто подобное было в свое время в Московском авиационном институте. Машиностроение, второй – материаловедение, третий – строительство, первый и так далее. Окей, шестого факультета, мои сильно взрослые друзья, и я протянул старшему ладонь для рукопожатия. Он машинально подал руку, я крепко сжал ее, чтобы не вырвался и взялся поверх второй рукой. Старшекурсник с воплем дернулся обратно, а всего-то делов, ручная динамо-жужжалка, конденсатор и два проводка в рукавах. Двое дежурных хрюкнули и спрятались за спины товарищей. Ну так что же, меня пропустят или нет? Я протянул ладонь следующему, но он почему-то спрятал руки за спину. Первый месяц ничего интересного на лекциях не давали, новички знакомились, старшекурсники ходили смотреть на новое чудо МИД, вундеркинда в моем лице, а мы с Осеей Панча каждую свободную минуту тратили на обустройство дома. На новоселье нас посетили мистер и миссис Грандер. Мои биржевые успехи и твердое стремление к инженерному диплому вселили в них уверенность, что мальчик, наконец-то, взялся за ум и двинулся по правильному пути. Я представил им Асю как своего сотрудника, отец отнесся беспристрастно, а вот мама, Джозеф, то есть Иосиф. Он что, еврей? Похоже, происхождение Оси восхитило ее значительно меньше, чем способность изъясняться на русском. Осип из Одессы, мама, чуть сместил я акценты, там все такие, ты же знаешь. Мама промолчала, только скептически приподняла брови. Отец прошел по всему дому, оценил двери, сплошные, в отличие от принятых тут с витражными окошками, ставни, спальни, общую комнату, кухню и вообще все на свете. Прислугу уже наняли, только и спросил. Пока обойдемся, убраться и приготовить поесть несложно, доллары сейчас не лишние, мы будем делать лабораторию вместо зимнего сада. Это на какие деньги? Я малость опешил. Доходы от биржи, от фирмы. Нет-нет, прибыль я перевожу на специальный счет, чтобы оплатить следующие годы твоего обучения. Мать моя женщина, это все планы псу под хвост. Но мы заработаем еще, вот и зарабатывайте. А пока на эти глупости нет денег. Это не те деньги, которых у вас нет, мягко, но вместе с тем непреклонно вступилась. Знаете ли, молодые люди, не в деньгах счастье, отрезал отец, вам учиться надо. Согласен, не в деньгах, но хотелось бы убедиться в этом лично, мистер Грандер. Хотите пари? Какое, Джозеф? Если за месяц мы заработаем на следующий год обучения, то вы не будете переводить прибыль. Я кивнул, подтверждая участие. По рукам. Чуть позже, я припер Асю к стенке. Ты что-то знаешь? Ну, там впереди две большие сделки, и мы можем перекредитоваться и показать прибыль. Действуй. Гигантские планы пришлось отложить и пока делать лабораторию на медные деньги. Мы сильно урезали расходы, выгребли резервы, и даже пригласили студентов-волонтеров помочь. Слух об этом прошел по всему институту, и в одно из воскресений возле дома остановился автомобиль, из которого вылез пожилой человек в рабочей одежде. Слегка сдвинув с высокого лба пролетарскую кепку, он расправил жесткие усы, вытащил из багажного отделения ящик с инструментом и через минуту позвонил в нашу дверь. «Добрый день, это здесь требуется помощь, мы не нанима. Мистер Страттон, вы, нас явился поддержать лично президент МИД, в юности он работал плотником и столяром, а потом превратил это занятие в хобби, после чего от добровольцев отбоя не было, а на два рабочих стола, вкусно пахших свежим деревом, мы заказали и с помпой приколотили маленькие бронзовые таблички, изготовлено президентом МИД Самуэлем У. Страттоном. Но больше всего меня растрогала уверенность Оси и Панча в успехе, ребята вложили в лабораторию все свои небольшие сбережения. Месяц мы пахали как проклятые, Ася не вылезала из телеграфного отделения, но пари выиграли. Ну как выиграли, не добрали малости, в долги влезли, но если дальше пойдет хотя бы в половину так же хорошо, то месяца за 3-4 мы все закроем. Но вообще надо думать, как увеличивать доходы. Стратегия-то более-менее ясна, средний американец как следует не напуган, верит в непрерывный рост рынка, чем беззастенчиво пользуются брокеры, владеющие инсайдом. Кто больше знает, тот и капусту рубит. Да еще не развитая информационная сфера, достаточно заплатить одному журналюге, чтобы он тиснул в газетку нужную статейку, как цена дрыгается вверх или вниз. И этим тоже широко пользуются умные люди, организуют вбросы, от публикаций до слухов. Сегодня все пропало, и цена вниз, завтра да все отлично, и цена вверх, вот на эти 2% и живут. Дикий покамест тут рынок, за него еще толком не взялись регуляторы, даже законов нормальных нет. А вот как депрессия грянет, тогда-то мужики и перекрестятся, и законы нужные примут, и за инсайд штрафовать станут, и даже за махинации сажать. А сейчас нужно неотрывно следить за ключевыми игроками. Если дело просто в инсайде, первыми начинают 2-3 самых догадливых, следом их ближайшие окружения, а уж потом спохватываются остальные. То есть, если знать, куда смотреть, и смотреть внимательно, можно ловить такие движения на втором такте, вместе с приближенными, и присоединяться. Или наблюдать за действиями организованных брокерских сообществ. За 2 года работы мы определили десяток таких групп. Собираются, составляют планы, сговариваются о действиях и давай качать рынок. Но если идти след в след за ключевыми, можно перескочить с сотен долларов в месяц на тысячи, может быть, на десятки тысяч. А мне нужны сотни и миллионы. Вот если бы иметь возможность вбрасывать информацию или, по крайней мере, знать о планах заранее. И вот тут меня клюнуло, мать моя женщина, я же миллионер, у меня же в руках, эй, ты чего вскочил, Панча, как обычно, сидел после трудов в кресле и читал газеты. Идея пришла, сейчас я ее думаю, помчался я в зимний сад, а оттуда в кухню, в гостиную, в спальню, обратно в зимний сад, канифоль, кофе, табак, лаванда, канифоль, коммутаторы, наши биржевые коммутаторы. Готовая сеть для прослушки, даже с питанием морочиться не надо, все подключено стационарно. При техобслуживании втыкаем пару-тройку лишних деталек и вуаля, можно слушать. Даже не обязательно слушать, достаточно качать данные, где и как выставлены полоски. Богатая идея, очень богатая. А если сделать нормальную прослушку и внедрить ее туда, где собираются ОПС, еще богаче. А если вбрасывать им свою информацию и отслеживать реакцию? Но здесь нужны подставные фирмы в 3-4-5 слоев, ведь если какой сукин сын вычислит, что тут замешано грандерцем мутатионс, то мне конец. Тут такие деньги, что гангстерам и не снились, утопит даже не стазиком, а с ванной цемента. Я даже вспотел, пока обдумывал. В любом случае, такое из бухты-барахты не внедрить, нужно время создать технику, подставные фирмы, а самому потихоньку пролезть в биржевые гуру, ну там, статейк напечатать с предсказаниями и вообще понадувать щеки, уж всяких умных слов я накидать могу столько, что местным мало не покажется. Стану создателем технического анализа рынка, или лучше назвать его инженерным, неважно, мейнстрим определен. Первый курс в Бостоне пролетел пулей, только к лету мы немного наладили все направления и даже выкроили немного свободного времени. Панча и Ася дозубривали английскую грамматику и в целях выработки навыка, читали друг другу вслух газеты. В гигабайтах порожняка о местных выборах, заседаниях городского совета, бутлегерских перестрелках тонули сообщения о событиях в мире. Гиперинфляция в Германии, вот бы мы порезвились, только не дотянуться, гражданская война в Ирландии, британский мандат в Палестине. Красные сбросили белых в Тихий океан, турки греков в Ионическое море, гангстеры очередную жертву в Гудзон. После марша сторонников на Рим премьер-министром Италии стал некий Бенито Муссолини. После смерти президента Гардинга его пост занял Калвин Кулидж, а семью Дженовезе возглавил Джузеппе Массерия. В апреле женился английский принц Альберт и американские газеты неделю сходили с ума, описывая приготовление и церемонию. Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона и американские газеты неделю заламывали руки, подсчитывая стоимость найденного. Полицейский департамент Нью-Йорка упек за решетку некоего Амброзия Маццарина и американские газеты неделю обсуждали, как правильно бороться с мафией. В тени таких эпических событий, как первый полет дирижабля Шинанда, 15 сантиметров снега в майском Мичигане и сооружение знака Халлы в Атлант в Лос-Анджелесе, затерялись и военный переворот Прима де Ривера в Испании, и даже создание СССР. Панча очень огорчился в июле, когда застрелили его тезку генерала Франсиско Вилью, но малость воспрял при новостях об аграрной и социальной реформе в Мексике. Ася к тому же пытался отслеживать влияние новостей на курсы акций, но пока получалось плохо, информационная связность общества маловато. Если, скажем, известие о дирижабле могло заметно подстегнуть котировки причастных компаний, то приход Муссолини к власти влияния почти не оказал, хотя масштаб и воздействие на историю несравнимо. То есть мое весьма общее знание о дальнейших событиях 20 века позволяло неплохо играть в долгую. Но для этого нужны большие-пребольшие деньги, которые можно получить только игрой в короткую, а для этого необходимо помнить буквально по дням, что и когда происходило. Мы даже пофантазировали о том, как можно качать курсы акций, если владеть собственным новостным агентством, и перешли к более насущным делам, к Пинтоду. А что это? Полюбопытствовалася, когда я обозначил цель. Вакуумная лампа для коротковолновой связи. Так все патенты на вакуумные лампы у рца, для нас тут денег нет. Во-первых, не все патенты, а во-вторых, нам нужно имя. Во всяком случае математический аппарат для расчета имелся, вакуумные триады выпускали уже лет 10, тетроды существовали как предпромышленные образцы, так что Пинтод должны были создать вот-вот. Даже если взрослые дяденьки из радиокорпорационов Америца, патентного объединения Вестингхаусе, генерал Елицтриц, АТИ, внезапно, Унитед Фруит Сампаны, оттягают права, то приоритет в любом случае останется за нами. Уже при планировании выяснилось, что моих компетенций недостаточно и нужно привлекать химиков с 10-го факультета. Поиски нужного человека привели меня в новолуние под восточную трибуну Harvard Stadium. Цок-цок-цок, подковки на башмаках стучали все ближе и ближе, звук шагов в ночной тишине разносится далеко и четко. Мы лежали в глухой тьме, укрывшись темно-серыми накидками и напряженно вслушивались, сторож совершал полуночный обход. К мальчику вмиг за год привыкли, но все равно настоящим инженером я пока не стал, мало учиться, надо участвовать в общественной жизни. Многие забавы, вроде загулов с выпивкой, несмотря на сухой закон, или игры за спортивные команды института для меня пока недоступны в силу возраста, оставались студенческие пранки. Руководство смотрело на них сквозь пальцы. Лучше пусть студенческое буйство выливается в дурацкие шуточки, нежели во что-то иное. Так что тут как здрасте при большом скоплении гуляющих швырнуть кусок металлического натрия в Чарльз Ривер, втащить карету в ректорский кабинет или обложить снежными блоками дом конкурирующего братства, начисто перекрыв вход, или начудить в рамках традиционного противостояния вузов. «Школа выше по реке играет с Елем через месяц», — флегматично сообщил Генри Хиггс, практически двойник Бастера Китона. Гарвардский университет действительно находился выше по Чарльз-Ривер, в Кембридже, и такое именование было своеобразным шиком инженеров. На Хиггса же я вышел в поисках химика, а уж он пригласил меня на собрание некоего оргкомитета. В комнате плавали клубы дыма, но в отличие от сигаретных, трубочные были куда приятней. Выделываясь друг перед другом, химики ароматизировали табак кто вишней, кто апельсином, кто черносливом, а кто и коньяком. Нужно засветить название МИД, коллеги, Хиггс изо всех сил подражал каменному лицу Китона. Воздушный шар, фейерверк, покрасить трибуны. Посыпались предложения. Фейерверк неплохо, но он быстро закончится. Нужно, чтобы буквы МИД возникли внезапно и остались до конца игры. Думаем, инженеры. А если выгоревший травой, кругом зеленый газон, а посередине желтые буквы? Красиво, но как? Подобрать реактивы, полить, чтобы пожухло. Но вот как сделать, чтобы это произошло быстро? И вот тут черт дернул меня за язык. Пропитать ночью горючим составом, на игре поджечь. Лихо, Джонни, лихо. Но так можно спалить до черта лишнего. А есть ли у вас детонирующий шнур, мистер Хиггс? Проснулся во мне сапер. 150 метров шнура добыл Илая Краненшилд, чей отец служил полковником в инженерном корпусе армии США. Секретность и режим вообще не конек американцев, тем более сейчас, когда после Великой войны склады раздулись, а численность армии, наоборот, сократилась. Забор с торцевой стороны Harvard Stadium, построенного подковой по типу римского ипподрома, мы перемахнули около полуночи и затаились в тени, а пока дотошный сторож закончил обход, совсем задубели, не май месяц, градусов 40 богопротивного Фаренгейта или 5 православного Цельсия. В эту авантюру я окончательно вписался только после серии экспериментов с подрывом удаленных лужаек. Определили нужную глубину залегания шнура, заготовили специальные лопатки и накидки, дождались безлунной ночи. Сложнее всего оказалось с разметкой, но здесь выручили химики с люминофорами, маячки на стенах трибун давали направление длинных ножек букв. Дальше просто. Подрезать дерн на нужную глубину, отвалить, проложить шнур, завалить обратно и слегка прибить. Шнур таскал Панча, наотрез отказавшийся отпустить меня одного. Мы успели сделать все три буквы, оставалось только присоединить электродетонатор и проложить кабель, когда внутри стадиона стукнула дверь. Блин, до обхода еще час. Цок-цок-цок, из тоннеля на поле показался луч света, а затем и сторож с фонарем. Я чертыхнулся, ведь говорил же, надо создать группу для отвлечения сторожей, если вдруг они нарушат расписание обходов. Хикс тогда отмахнулся трубкой. «Мы не можем раздувать состав участников, иначе секрет не сохранить». «Ну вот и не раздули». Пятно света ползло вдоль стенки, отделявшей трибуны от поля, а я молился, чтобы никто не забыл прибить дерн. Первым в луч сильного фонаря попался именно Хикс. Нервы не выдержали, он вскочил и кинулся бежать к забору, сторож засвистел и бросился в погоню, тут уж сорвались и остальные. Через 5 минут на лужайке стадиона остались мы вдвоем с Панчо. Пользуясь суматохой, добрались до кучи инвентаря и заныкались между тачек и газонокосилок. Выбрались мы только за полчаса до рассвета, но домой я едва дошел, шарахнула температура, последние метры Панчо буквально тащил меня, он же уложил в постель, вызвал доктора и вообще исполнял роль сиделки. Через работающих в лаборатории студентов новость дошла до оргкомитета и на следующий день меня визитировали Хикс и Краненшилд. Панчо принес стулья и гости уселись в моей комнате, пропитанной благоуханиями анисовой микстуры, лимона и меда. «Не расстраивайся, Джонни», — потрепал меня по руке Хикс. «Не вышло в этот раз, выйдет в следующий». «Я не расстраиваюсь», — прохрипел я закутанным горлом. «Тем более, мы с Панчо все проложили. Там же приезжала полиция», — ахнул круглолицый Илая. «Как приехала, так и уехала, нас не нашли, да и не сильно искали». «Погоди, ты и кабель проложил?» «Да, и детонаторы поставил». «Не отсыреют?» «Нет», — я страшно чихнул, отчего слушатели отшатнулись, и продолжил. «Все сделал, как планировали, в резиновых трубочках. Вот молодец». Хикс даже не удержал бесстрастное выражение лица и расплылся в улыбке. «Главное, чтобы сработало на игре». Ребята очевидным образом прислушивались к звукам из лаборатории, наверняка их сюда привела не только забота о товарище, но и банальное любопытство. «Панчо, покажи гостям, над чем мы работаем», — махнул я рукой и откинулся на подушке. Оклемался я как раз к матчу Гарвард-Йель, входившего в программу принципиального соперничества двух университетов из Лиги Плюща 11. Лига Плюща – объединение 8 самых престижных университетов США. К полукруглой стороне стадиона, до одури напоминавшей Колизей, я говорил про зацикленность американцев на всем римском, валили толпы студентов с подружками, вились флаги и вымпела, публика рассаживалась на бетонных ступенях амфитеатра. Мы же наблюдали из-за забора с открытой стороны подковы. Оркестры отыграли обязательное приветствие и бадалово началось. Команды, на мой взгляд, примерно одного уровня. Нынешняя тактика в американском футболе туповатая, но надежная, игрок получал мяч при розыгрыше и ломился носорогом вперед. Его через 2-3 шага валили, судья разгребал свалку, назначал новый розыгрыш и так ярд за ярдом куча мала приближалась к воротам Гарварда. Ор на трибунах стоял неимоверный, красно-белая сторона бесновалась не меньше синей. Го, Яли, го, Холт, Харвард, Холт, как ни упирались гарвардцы, ельцы к перерыву оторвались на 5 очков и завоевали право выпустить на поле свой оркестр. Повинуясь жезлу тамбур-мажора, трубачи и барабанщики на ходу выдали гимн Йельского университета, под овацию синих и насупленное молчание красно-белых. Оркестранты маршировали, разделялись на части, проходили строем сквозь строй, а дирижер всячески выделывался перед гарвардской трибуной и, в особенности, перед понуро молчащим оркестром хозяев. Наконец, ельцы свернули показательные выступления, а из тоннеля на поле показались обе команды. Я замкнул контакты. Глава 7. Илон Маск на минималках. Со змеиным шипением пыхнули язычки пламени в форме букв, стадион замер, через секунду ветер разогнал курившиеся над закладкой дымки. На зеленом газоне игрового поля четко выделялись полосы пожухлой, а кое-где и обгорелой травы в форме букв М и Т. Трибуны взорвались, ельская хохотала. Гарвардская возмущенно свистела, над сидевшими отдельно студентами МИД вскипело облако красно-серых флагов инженеров. Пользуясь общим замешательством, члены оргкомитета тесно обступили нас, под их прикрытием я отсоединил и убрал батарею в чемодан, после чего мы с Панчо выбрались из неиствующей толпы у забора. С трудом сдерживая желание рвануть бегом, мы спокойно перешли Чарльз Ривер по мосту Андерсона, прямо в кампус Гарварда. Быстрее, конечно, по Вестерн-авеню или Ривер-стрит, но там мосты откроют только через пару месяцев. Ну и еще, кто подумает, что негодяи, подложившие такую свинью гарвардцам, пойдут прямо в пасть ко льву. Дома я просто рухнул на кровати, смог встать только к вечеру, догнал нервяк, ноги не держали. Нельзя сказать, что утром я проснулся знаменитым. Знатный шухер получился. Ася протянул мне утренний номер Бостон Хералд. Поперек всей первой полосы шел крупный заголовок: МИД выигрывает 1-0 у Гарварда и Йеля. Звезды матча – шутники из Техно. Разумеется, имена героев, учинивших такое непотребство, быстро ушли в народ, и я понемногу ощутил, что такое купаться в лучах славы. Ровно до того момента, когда обиженная школа выше по реке заявила нечто вроде формального протеста и провост, то есть ректор института Теодор Лайман IV, потребовал предоставить весь оргкомитет под светлые очи. Роберт Вандерграф еще вечером оповестил всех, чтобы были у него ровно в половине девятого утра. Он взял нас с собой к провосту, не скрывая, что наша судьба висит на волоске. Мистер Лайман сам закончил Гарвард. Недавний майор инженерного корпуса сурово глядел на нас из глубины тяжелого кресла с кожаной обивкой и сквозь очки в круглой проволочной оправе. Высокий лоб, вогнутое лицо, упрямо сжатые губы плохо вязались с нашими надеждами на милосердие и сострадание. «Подойдите, разгильдяй, подойдите», — произнес провост. «Дайте мне отругать вас». Оргкомитет несмело сделал несколько шагов. Я держался за спинами товарищей. «Черт побери, как это вы ухитрились заминировать поле стадиона? Это слишком, джентльмены, слишком. Что следующее вы взорвете? Бросить натрий в воду еще куда ни шло, не возражаю. Но взорвать Харвард-стадиум, повторяю, это слишком. Поэтому-то, как вы можете видеть, они смущены, полны раскаяния и просят их простить», — вступился за нас Вандерграф. «Смущены и полны раскаяния, ГМ», — недоверчиво сжал губы провост. «Я не верю этим хитрым лицам, особенно вон тому, с физиономией ангелочка. Подойдите-ка сюда, мистер». Поскольку Лайман указывал именно на меня, пришлось напустить самый сокрушенный вид и приблизиться. «Вот как? Что же мне рассказывали о каком-то молодом человеке? Ведь это ребенок, совершеннейший ребенок. И это он заминировал поле и лично подорвал заряд». Провост хмыкнул. «И детонаторы не отсырели? Ну-ка, молодой человек, расскажите, как все произошло». Вандерграф и оргкомитет с растущим недоумением слушали разговор двух саперов, а провост выспросил всю схему минирования, дал по ней пару дельных замечаний и, наконец, отпустил нас со словами: «Хватит шуточек, джентльмены, слышите, хватит». Стоило только покинуть кабинет и приемную провоста, как в коридоре соратники подхватили меня на руки и поволокли под неофициальный гимн института Recital Year of MIT. «Вставайте в круг, друзей, все, кто из МИД. Будущее манит нас, а жизнь полна и хороша. Вставайте и поднимите бокалы выше за деяния, которые навсегда запомнит все, кто из МИД». По дороге к нам присоединилась еще куча народа, и на лужайку перед домом вывалила уже приличная толпа. В тесноте меня выронили, и я почел за лучшее смыться. Пусть ребята празднуют, а у меня дел по горло. У меня пинтот, вернее, окончательная сборка того, что лаборатория наколдовала за последние месяцы. Так-то я старался дробить задачи на частные, чтобы не вводить в искушение добровольных помощников. Ребята толковые, вполне могут догадаться. Тем более, что там всей хитрости — воткнуть еще одну сеточку между экранирующей и анодом. Главное, подобрать шаг ячеек так, чтобы сетка основной поток электронов на катод пропускала свободно, а вторичный блокировала. Если такое знание дойдет до какой умной головы, я бы не рискнул ставить на честность против тщеславия. Вполне могут идею, если не спереть, то разболтать. Поэтому все основные этапы мы делали втроем: сборку, тестирование, построение вольтамперных графиков. Последнее довольно муторно, но знаний не требует. Поменял параметры тока, снял показания вольтметров-амперметров, записал, поменял снова и так до упора. Заявку на патент мы подали сильно заранее, без действующего образца, только с теоретическим обоснованием и приложением расчетов. Сам же засел за статью в институтский сборник. И тут встала неожиданная проблема: как писать, как я привык или как тут принято, выделяться или маскироваться. В конце концов решил, если моя цель заработать себе имя, то надо выделяться. Ну и накропал, осталось приложить таблицы с графиками. В тот же день, когда Ася закончил с таблицей характеристик, усатый почтальон принес толстенький пакет из Вашингтона, и мы буквально пустились в пляс. Внутри был ответ из патентного бюро Соединенных Штатов. Я крутил в руках, гладил и даже нюхал стопочку листов, прошитых темно-синей ленточкой, с красной рельефной печатью, разглядывал подпись главы бюро Томаса И. Робертсона. Это еще не сам патент, а подтверждение, что заявка принята, дата приоритета зафиксирована, и нам можно снимать режим секретности. Осталось спокойно довести до ума и отправить в Вашингтон действующую модель, но уже сейчас можно публиковаться. Редактор институтского сборника читал мою статью, время от времени поднимая на меня взгляд поверх сдвинутых на нос очков. Вы реально сделали все сами, общий замысел, расчеты и разработку сам, лампу изготовили мои помощники, они же провели серии измерений. И есть образец, все еще неверящим голосом спросил редактор. Приезжайте, покажем. Кстати, можно будет сделать фотографии. Сам он не сподобился, послал двух старшекурсников. В силу моей известности среди прогрессивного студенчества, обошлось без снисходительных похлопываний по плечу, как тут принято у старших по отношению к младшим. Собственно, публикация статьи с номером патентной заявки ничего, кроме дополнительной толики уважения в институте поначалу не принесла. Зато потом, когда она дошла до радиоинженеров, вызов к декану прозвучал весьма неожиданно, занятия еще не закончились, дел по горло, я еще в библиотеку собирался. Мистер Грандер, это мистер Хопкинс, исследовательская лаборатория генерал Елицтриц, рыжеватый вандерграф на фоне красной рожи сидевшего у стола дядьки смотрелся бледно. Я требую отказа от патентной заявки. Сходу наехал гость. Обоснуйте, я отодвинул стул и в наглую уселся. Он чуть не лопнул и дернул двумя пальцами душивший его воротничок. Того и гляди, удар хватит. Такой цвет лица обычно при повышенном давлении бывают. Но нет, он справился с раздражением и принялся выкладывать список патентов Ге. А потом еще и давить авторитетом Эдисона, основателя лаборатории. По его словам выходило, что в радиотехнике все на 100 лет вперед придумано именно Томасом Алвой и его сотрудниками. Тем более они придумали тетрод, а наш пентод – всего лишь небольшое усовершенствование тетрода. Мистер Хопкинс, достижения мистера Эдисона неоспоримы, но мнение, что он изобрел все на свете, умаляет роль господа Бога и потому ошибочно. Елейно улыбнулся я в ответ. Я думал, он сожрет свой крапчатый галстук. Но Хопкинс сдержал себя в руках и не прибил молодого наглеца сразу. Мы спорили еще полчаса и по всему выходило, что я все сделал правильно. Запатентовал не общий принцип, как любил делать Эдисон, подводя под него все последующие изобретения, а конкретную модель. И правильно задружился с репортером Boston Herald, написавшим уже пару статей о вундеркинде из техно. Ему-то я завтра и подкину историю о зарубе с Ге. Если наши расчеты верны, акции всех трех электротехнических гигантов должны дрогнуть, а мы срубим немножко денег на этих колебаниях. С конфликтом мы удачно попали в новостную паузу без крупных международных или национальных событий, ну посадили губернаторов Индианы и Оклахомы, так это обычное дело. Ну пообсуждали газеты коллизию в розыгрыше студенческого чемпионата по американскому футболу, когда Иллинойс и Мичиган завершили сезон с одинаковым счетом, так их обоих признали чемпионами. Ну случилось в Мексике очередное восстание, а в Италии король отложил заседание парламента, кого это волнует в Америке. А вот противостояние юного гения и своекорыстных корпораций, это прикольно. Библейский мотив Давид против Голиафа, любовь американцев к изобретателям и предпринимателям, сделавшим нечто из ничего, юный возраст, все работало на раскрутку истории. Вот случись какая серьезная гангстерская заруба, сразу бы меня и забыли, а так устроили национальное шоу. Ну, в пределах Новой Англии во всяком случае. И мы изо всех сил пытались эту шумиху подталкивать в нужном направлении. Увещевал нас саму Льюис Листоттон. Мы вбросили информацию, что он старинный друг Эдисона. Лаборатория Ге опубликовала интервью своего президента. Я дал интервью в ответ. Написала желтая газетенка, с нашей же подачи о негодяях, обирающих малыша. Мы в ответ прислали статью, в которой говорилось, что не все так однозначно. Ася похудел, но несколько килобаксов с этих учебных качелей мы сняли. Хохмочки кончились, когда в дело вступила Арца, и нас принялись обкладывать юристы. В стратегической перспективе мы безусловно выиграем, но во сколько это обойдется папаше Грандеру? Лейеры бились за чужой патент, как львы, и наши ближайшие планы оказались под серьезной угрозой. 2-3 судебных разбирательства, и мы погрязнем в крючкотворстве вместо продуктивной работы. Мало того, эти сукины дети начали подкапываться под грандерцем Mutations. И если так будет продолжаться хотя бы год, мы не сможем создать фиковые компании, без которых вся ставка на черный вторник накроется медным тазом. Неделю скрипел зубами и не мог толком работать. Вот тебе Америка, вот тебе богатые родители, Вот тебе стабильные законы. И что? Сплошное расстройство. Причем если нас растопчут, то мне-то пофиг, на апельсиновом соке проживу. Ася, а Панча, и такая злость меня взяла за все прошлые неудачи сразу. Ведь каждый раз я объяснял провал внешними причинами, а тут мне дали идеальные условия, и если я даже сейчас не вытяну, то, получается, дело именно во мне. Грош мне цена, как инженеру и бизнесмену, если не найду решения. Оставалось стиснуть зубы и карабкаться вверх, как уже делал неоднократно. Эй, ты опять заснул и нес какую-то околесицу. Панча тряс меня за плечо. Какую именно? Я с трудом продрал глаза. Блин, надо нормально отдохнуть. Что-то вроде вин-вин, и тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Меня аж подбросило. Точно, выход есть, и он не в конфронтации. Вин-вин, как американцы называют обоюдовыгодное решение. Звони юристам РЦА, назначай встречу. Зачем? Удивился Панча. Ты и так с ними завтра встречаешься. Кстати, что такое Ваадуцк? Деревянная утка. А что? Ты во сне орал, что Эдисон, деревянная утка. Мать моя женщина, как же Лейеры любит чужие деньги. Нет, не мои, а именно чужие. Я ведь пинтот не сам изобрел, спер у будущего автора. Но стремление оттягать как можно больше читалось в их глазах, жестах и повадках безошибочно. Вы же понимаете, мистер Грандер, что у вас нет производственных мощностей и, удерживая патент, вы фактически будете блокировать развитие американской радиотехники. Вот, даже на патриотизм давит и научную славу. Нисколько, джентльмены. Я подумал, посовещался с коллегами и предлагаю следующее. Я передаю патент в РЦА. За какую сумму? Сверкнул лысиной мистер Янг, юрист лаборатории Г. Не продаю, а передаю. Вы совершенно правы, неразумно сидеть на патенте, как собака на сене, изобретение должно послужить на общую пользу. Янг кивнул еще раз, пустив гладкой головой зайчика. РЦА получает все права пользования, взамен оборудует нашу лабораторию. Она лично ваша, мистер Грандер? Пока да, но по окончании курса я намерен безвозмездно передать ее институту. Это надо включить в договор, заметил Янг и посмотрел на юриста, присланного отцом. Не возражаю, отреагировал тот. Какое оборудование потребуется, мистер Грандер? Вакуумный насос, стеклодувная печь, я подготовлю список. Но проще будет установить некий лимит, поскольку новые направления исследований могут потребовать нового оборудования. Юристы бились до вечера, но компромисс устроил всех. РЦА получает вожделенный патент и благородно поддерживает молодое дарование, на чем еще и списывает часть налогов. А я получаю дорогостоящее оборудование и славу первооткрывателя. Вин-вин. Ну и пару тысяч баксов с новости, что РЦА и Вундеркинд Грандер достигли мирового соглашения. И дикий головняк, поскольку про нашу лабораторию теперь знали все коммивояжеры восточного побережья. Я, конечно, сам виноват, мало того, что впустил первого, так еще и купил у него пылесос Эврика. Нормальный такой электрический пылесос, со щеткой на колесиках, вентилятором и длинным мешком вдоль ручки, ну сколько можно по всему дому с метелкой и совочком шоркаться. Что лопухнулся, я понял уже через пару дней, коммивояжеры полезли изо всех щелей, как тараканы. Вот ей-богу, будто по сигналу все сюда, встроенные в каждого системы оповещения, чего только нам не насовывали. Крайне нужный изолирующий шлем с подачей кислорода и весом, как у чугунного моста. Правда, он навел меня на одну мысль, надо заказать защитные очки из закаленного стекла. Громадный холодильник с гордым названием «Фригидариум», в котором, по мнению коммивояжера, мы должны хранить наши вакуумные лампы. Грузовик готовых обедов в стиле «только добавь воды». Ну, мы же занятые ребята, вот чтобы не возиться на кухне. Пищевая промышленность высот доширака еще не достигла, и предлагаемые наборы отличались не слишком приятным вкусом, как ни пытался доказать обратный продавец, глотавший демонстрационное хрючево с восторгом в глазах и белозубой улыбкой. Надеюсь, ему приплачивали за каждый съеденный обед. Терпение лопнуло, когда нам попытались всучить лучи смерти Мэтью Гринделла для остановки двигателей автомобилей и самолетов. За каким хреном они нужны исследовательской лаборатории, торговый агент объяснить затруднился. Ну, типа мы научные физики, а тут такая полезная научная приблуда. Весь поток до одури напоминал тот, который я застал до ухода в армию. Я представитель канадской торговой фирмы, и если вы купите у меня какую-нибудь фигню, то вы автоматически становитесь представителем канадской торговой фирмы, чтобы эту фигню продать. Красавцы, Практически ничего в методике за 70 лет не поменяли, кроме названий. В конце концов мы повесили на дверь табличку «Мы не покупаем», а незнакомых визитеров долго мучили вопросами, прежде чем впустить в дом. Чем ближе Рождество, тем больше студенты, особенно первокурсники, впервые оторванные от дома, ждали писем. Дважды в день, на ланче после ужина, около небольшого здания почты на Массачусетс-авеню, выстраивались очереди. Неопытные бедолаги мерзли, подняв воротники пиджаков, они-то считали, что быстренько добегут, заберут письмо и вернутся обратно. Внутри толчая продолжалась у окошка, у абонентских ящиков и усугублялась тем, что почтовое отделение находилось в аккурат между МИТ и Гарвардом. Очередь четко иллюстрировала разницу в подходах. Инженеры полагали, что между ними и Гарвардом из поколения в поколение передается эпическое соперничество, а гарвардцы изо всех сил делали вид, что никакого МИТ не существует. Получив письма, кто сразу бежал к себе, кто вскрывал на ходу и брел, уткнувшись и ничего не замечая вокруг, кто прислонялся к дереву или фонарю и читал, шевеля губами, слово за словом. По лицам сразу ясно, от кого и о чем письма, и вообще получены ли они. Паренек, каждый день ждавший весточки от подружки из маленького городка на Среднем Западе, печально возвращался с пустыми руками. Добродушный уволень, домашний мальчик, перечитывал письмо от родителей и предвкушал скорые каникулы и рождественский обед. Два или три гарвардских ловеласа обмахивались веерами надушенных посланий, распространяя вокруг парфюмерные ароматы, и снисходительно оглядывали менее удачливых соперников. А мы паковали чемоданы, домой. 5 часов ночным поездом до Пенсильвания Стадион в Нью-Йорке, день на инспекцию фирмы и брокерских дел, и вечером на станции в Трентоне нас встретил Фернан на «Шевроле». Неделю мы отсыпались и отъедались, Панчо пропадал на конюшне, Ася в гараже, я приводил в порядок записи. Ну и все втроем, в тире, где настрелялись до одури. И обратно, тем же путем. Поезда тут ходят часто, есть экспрессы с минимумом остановок, есть тягучие, встающие в каждом городке, выбирай любой. Новый семестр принес курс по философии «Двоякие чувства» от него. С одной стороны, профессор Палфри, великолепный преподаватель, энергичный, умеющий зажечь студентов. С другой, вся его концепция состояла слепленных в кучу идей, надерганных из разных учений, от Аристотеля до Шопенгауэра. Первоначальный скепсис улетучился, как только я понял, что профессор ломал мозговой ступор у ребят, воспитанных в религиозных семьях, учил не бояться лезть с вопросами в святая святых, в самое мироздание. Инженерам ведь нужен не зашоренный разум, вот он и внедрял картезиновский метод, подвергая все сомнению. Разумеется, чопорный Бостон, столица ВАСП, белых англосаксонских протестантов, считал его опасным вольнодумцем и чуть ли не Лениным с Троцким в одном лице, спасала же его поголовная любовь студентов. Еще мы возились с вакуумным насосом, переданным из РЦА, не новым, но, как нас уверили, вполне годным. Правда, пришлось угробить почти месяц, прежде чем мы побороли его капризы. С ним наши лампы резко прибавили в качестве, и я уже задумывался над разработкой нувисторов, то есть тех же ламп, но в металлических корпусах. Стекло слишком хрупкий материал для грядущей войны. Еще до исповедальной недели, вроде как масленицы, я закончил документацию на октальный цоколь, обычный разъем. Если знать, что делать, вообще беспроблемная вещь, и отправил следующую заявку в бюро патентов. Если выгорит, зададим стандарт разъемов и сильно упростим монтаж ламповой техники. Собственно, масленицы в Америке нет. Есть жирный вторник, который отмечают в традициях предков, Мардигра по-французски в Луизиане, Фаснахт по-немецки в Пенсильвании и так далее. В благонравном Бостоне все веселье сосредотачивалось в университетах, разве что в центре на Конгресс-стрит мэрия устраивала блинные бега, как в старой доброй Англии, домохозяйки со сковородками мчались, подкидывая и ловя блины. Студенты же, приехавшие со всех концов страны, вносили в праздник привычные им обычаи, и нас нисколько не удивила компания в костюмах бобров, природных инженеров, символы МИТ, в сопровождении маленького джаз-банда. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Вышел я из зимнего сада в гостиную. Размалеванные под негров музыканты исполнили бравурную мелодию, а бобры принялись скакать и грызть мебель. Под саксофон, банджо и барабаны они опрокинули сперва стулья, потом стол и комод, рассыпав по полу патефонные пластинки. «Джентльмены, ваши шутки заходят слишком далеко!» Не обращая внимания на мои протесты, Двое ломанулись к лаборатории, я успел поймать их за воротники и развернуть обратно. На шум примчались Ася и Панча. «Джентльмены, прошу покинуть дом». Тщетно, оркестр играл все быстрее, а бобры уже отпихивали меня в сторону. «Прекратите!» — рявкнул я, и как по мановению волшебной палочки, музыка захлебнулась, а вся орда попятилась к дверям. Я знал, что разумным словом можно добиться. «Ноги в руки и до хаты!» — гаркнул за спиной Ася. «Винтов рисцуен попа!» Панча одновременно пожелал гостям попутного ветра в корму. Бобры натурально ломанулись наружу, я обернулся, эти двое сжимали в руках пистолеты. С крыльца гости ссыпались почти без потерь, но последний запнулся в дверях, и его ухватил за шкирку Панча. Ася пронаблюдал с крыльца за бегством находников и повернулся к пленному бобру. «Ты кто такой, хлопчик?» — проникновенно спросил Ася у гостя, вежливо тыкая ему в пузо пистолетом. Все-таки Ася и Панча пережили гражданскую войну, видели смерть в упор, сами несли ее, и мирные студентики оказались им на один зуб. Гарвард. Школа выше по реке затаила обиду, и наиболее радикально настроенная группа решила разнести вдребезги пополам нашу лабораторию под прикрытием карнавала. Блин, неужели придется заводить охрану? Мы сидели на поставленном на ноги диване посреди разгромленной гостиной и ловили отходняк. Поехали в клуб, неожиданно предложил Панча. Музыка, девочки, выпивка. Ты помнишь, сколько ему лет? Показал на меня подбородком Ася. А мы ему не нальем. А так хоть повеселимся. Откуда эти перцы знали нужный адрес, я не выяснял, наверняка шарахались в свободное время, когда пошли хорошие деньги с биржи. Мы вылезли из такси у вполне приличного заведения и шагнули под навес. Откуда этих перцев знали вышибалы на входе, я тоже не спросил, но перед нами молча распахнули двери из цветного стекла в стиле модерн. Откуда этих перцев знали симпатичная блондинка и жеманная полноватая брюнетка, неизвестно. Но девицы тут же подсели к нам. Зал превзошел мои ожидания. Просторно, большой круг танцпола отгорожен катками с неизвестными мне растениями, вроде пальмами. Вдоль обитых кожей стен от сцены ко входу шли П-образные отсеки с темно-зелеными диванами, массивными столами и маленькими лампами под зелеными абажурами. Между отсеками и танцполом два ряда столиков попроще. Публики немного, но только потому, что программа еще не началась. Музыканты тихонько переговаривались и пробовали инструменты, саксофоны, трубы, пианино, барабаны и гитару. Зал наполнялся, те же гарвардские франты с эмансипированными девицами-флепперами, начались танцы. Мы что-то ели, ребята с девицами отрывались в фокстротах, наконец, на сцене появился паренек во фраке, помесь стендапера и конферанси. После его потуг на шутки полная тетка со страусовым пером в волосах спела смешную песенку, оркестр в перерывах наяривал модные мелодии, а потом свет погас, занавес задернули и в него уперся луч прожектора. Через пару тактов минорного блюза подключился контрабас, а в круг света скользнула певица лет 20. «Сердце на двор», — прошептал Ася, позабыв про блондинку и уставился на расшитое блестками зеленое платье в пол, точнее, на вырез от шеи до самого пупка, который не шел дальше только благодаря пояску на заниженной талии. Тряхнув короткими рыженькими кудряшками, девчонка запела низким, с хрипотцой голосом. Я почувствовал, как у меня по всему телу дыбом встают волосы. Глава 8. Мы нами и сталлулах. Слова песни и смысл начисто ускользали от меня. Я смотрел, как после первого куплета она спустилась со сцены в зал и пошла вдоль столиков. Мать моя женщина, как она двигалась. Плыла, не на пятку, всей тяжестью работающей девушки, а на носочек, балетным шагом, слегка виляя из стороны в сторону. «Панча, ты глянь, какая-то забедренная композиция!» Ахнул обалдевший не меньше меня Ася и тут же получил локтем в бок от блондиночки. «Я эстетически!» Запнулся Ася и принялся что-то ворковать ей на ушко, но бросать взгляды на певичку не перестал. «Она слишком худая», — резюмировал Панча и притиснул счастливо пискнувшую брюнетку. А рыженькая шла между столиками, трепала замерших мужчин по щекам, ерошила им волосы, даже выдернула у одного из нагрудного кармана белоснежный платок и махнула пару раз в такт, прежде чем вернуть. Когда она приблизилась к нам, я наконец-то как следует разглядел лицо, нос крупноват, глаза чуть-чуть на выкате, губы пухлые вопреки нынешней моде на бантик. По отдельности ни разу не эталон красоты, но все вместе било на повал, особенно в сочетании с пластикой и тембром. Глаза вообще казались огромными, так что когда она полуприсела прямо на наш столик, я уже был готов, бери меня голыми руками. Она то ли поняла, то ли почуяла и немного наклонилась. Ярче зеленых блесток сверкнула в разрезе белая грудь. Мой верхний мозг отключился начисто и передал управление спинному и нижней голове. Еще мгновение, и я бы не удержался, но она уже скользнула к следующему столику, оставив вместо себя только легкий цветочный аромат. «Какая фемина!» — простоналась и еще раз получил локтем в бок. «Дарлинг, я исключительно эстетически». С последними тактами мелодия рыженькая изогнулась у стены и замолчала. Подаваться и она послала в зал несколько воздушных поцелуев, гадом буду, один точно мне, и скрылась в разрез занавеса. Следом ушли две девицы из подпевки. Блин, там еще и подпевка была, а я и не заметил. Наэлектризовало меня так, что с волос даром что искры не срывались, хоть в сеть включай в качестве генератора. Оркестр продудел заставку, в которой я с трудом угадал гершвиновскую рапсодию в стиле блюз и перешел к танцевальным мелодиям. Круг заполнился почти мгновенно, взвинченные не меньше меня мужчины прижимали к себе партнерш, но нашлось и несколько одиноких дамочек. По привычным мне канонам так себе, ноги коротковаты, брови выщипаны, губки эти бантиком дурацкие, но мне уже было море по колено. Глотнул из оставленного панча стакана и чуть не сдох. Вискарь, натуральный вискарь, выскочил на танцпол, ухватил первую попавшуюся девицу помоложе и пошел выделывать. После второго танца мы уже двигались вплотную, а моя рука блуждала в районе заниженной талии со стороны спины. Девица хохотала над моими древними шуточками, и я понял, пора. Эй, парни, продолжим дома. Ася и Панча сгребли блондинку с брюнеткой и несколько недопитых бутылок, а я свою даму. Видимо, я был достаточно убедителен, а девица достаточно пьяна, возражений не последовало. Дома мы еще накатили, танцевали под патефон, еще выпили и вскоре разбрелись по спальням. Несмотря на кирпичные стены, слышимость ничуть не хуже, чем в хрущевках, стоны и вопли доносились отлично. Время от времени участники выползали догнаться спиртным, пока оно не кончилось, так что утром я проснулся с трещащей головой и почему-то в компании блондинки. Проснулся не сам, всех разбудила брюнетка. «Сладкие, вызовите такси, нам на работу». Моя девица выползла из спальни Панча, глянула на часы и кинулась собирать свои вещи, что было весьма непросто. Детали одежды всех трех девушек усеивали весь дом вперемешку, еще и нашего барахла хватало. Такси увезло случайных подружек под обещание непременно созвониться, а мы собрали раскиданное и побрели на кухню, где Панча вознамерился сварить кофе. В разговорах выяснилось страшное. У нас кончились презервативы и неизвестно, до окончания загула или одновременно, но в любом случае, надо думать, где достать новые. Тут, понимаете ли, пуританская страна, аборты запрещены, а презервативы не приветствуются. Прямо хоть в Канаду засылай бутлегеров за дюрексами. Представил, как полиция настигает контрабандистов, а вместо выпивки в фургоне только резинки, и заржал. Зря это я, голова чуть не взорвалась изнутри, но тут, слава богу, поспел кофе. Впрочем, по здравому рассуждению, я заменил его целой бутылкой апельсинового сока, а затем чаем с лимоном и таблеткой аспирина. Поглядев на постепенно розовеющего меня, то же самое сделали и соратнички. Едва-едва оклемались, как явилась троица добровольных помощников и застала нас неумытыми, всклокоченными и в халатах поверх пижам. Прямо сказать, и они выглядели так себе, тоже не выспавшись, в рабочем, старых командных свитерах с буквами «Т» на груди, парусиновых штанах с дырками от припоя или олова, теннисных туфлях. Но они-то готовы к труду и обороне, а мы нет. Ох, не спрашивайте, выдавил я и жахнул еще соку, через полчасика присоединюсь.